Глава 17. Радиостудия была небольшой. Местная новостная компания не могла, да и не желала расширяться. Вроде бы и тихо было, ровно до того момента, как здесь появился я. Но после моего отъезда, наверное, все скатится к той же меланхоличной тишине. «Доброго дня, господин Боярский!» — поприветствовала меня стройная женщина, встречая у самого входа. Высокая, зеленоглазая, с пышной прической и в зеленом деловом костюме с короткой юбочкой, на которой был глубокий разрез, достающий практически до самой талии. И вроде бы там должен был заметить тонкую полоску трусиков, но ничего не увидел. «Это потому, что она их не надела», — посмеялась в голове Пафи. «Спасибо, Кэп», — хмыкнул в ответ я. «Меня зовут Лидия», — женщина протянула руку. «Лидия Дубравская, я директор нашей скромной радиостудии». «Максим Боярский». Я пожал ее тонкую ладонь и улыбнулся. «Впрочем, вы и так знаете». «О да, мы о вас наслышаны», — закивала та и поманила за собой. Я отпустил такси и направился следом за директрисой, с интересом наблюдая, как она покачивает бедрами. «Снова твои штучки», — возмутился я. «Я-то здесь при чем?» — в тон мне отозвалась Сукуба. «Да, от нее сейчас фонит страстью, но я же не могла заранее предупредить дамочку, чтобы встречала тебя, в чем мать родила». «Хм, тоже верно». «Мы не займем у вас много времени», — тем временем говорила женщина, свернув за угол и открыв дверь, за которой располагалась сама студия. «Два стола, два микрофона, мягкие удобные стулья, ну и канцелярия. В общем, ничего необычного, за исключением, что там никого не было». «Не переживайте», — улыбнулась женщина, видя мое недоумение. «Помимо того, что я директор, я еще заправляю здесь всем в одиночку». «Одна?» — удивился я. «Вот прямо всем этим?» — я обвел взглядом комнату еще раз. «Да», — скромно ответила она и пригласила меня присесть. «Желаете чай, кофе, воду?» «Или меня?» — хитро произнесла Пафи, явно продолжая фразу женщины, которую она побоялась самолично закончить. «Скромненько, да? Ну ничего, это мы быстро исправим». «Не переходи грань», — произнес я суровым тоном. «Мне все же интервью надо сперва дать». «Ну, Максимка, будь лапонькой», — начала лебезить Суккуба. «Только представь, как она будет елозить на месте и расспрашивать тебя с придыханием, если я усилю твои феромоны». «Нет, это уже слишком грубо, прекрати». «Фу, какой ты бука!» На том наша мысленная дуэль и закончилась. «Нет, благодарю», — я покачал головой. «Может быть, после?» «Хм...» — Лидия хитро прищурилась. «Очень даже может быть». «Ну вот, совсем другое дело», — радостно заявила Пафи. «Отлично. Тогда прошу сейчас дай ей немного поработать, хорошо?» «Как скажешь, мой сладкий», — промурлыкала Суккуба. «Но потом ты будешь мне должен. Отдам два раза». «Три, как минимум». «Договорились». «Итак, Максим», — женщина внимательно на меня посмотрела, — «как так получилось, что столь молодой парень стал известным охотником в столь короткий срок?» «Хм», — я задумался, — «ну не говорить же ей правду». «Признаться, сам не понимаю. На все воля госпожи удачи, и она мне улыбнулась». «Простые вопросы, простые ответы. Примерно так и продлилось наше интервью». Конечно же, не обошлось без того, что я успел пощекотать нервы местной полиции, уличив некоторых продажности. Но директриса, журналистка, весьма плавно обходила эти темы и в лоб ни о чем не спрашивала. Ну, почти ни о чем. «Максим», — очаровательно улыбалась она, глядя на меня. «Уверена, что сейчас многие девушки, да и женщины тоже хотят услышать ответ на главный для них вопрос. Занято ли твое сердце?» «О, как это мило!» — протянула Пафи. «Скажи ей правду, что твое сердечко занято мной. Обойдешься. Ой, все!» «Признаться, мне даже страшно отвечать!» — усмехнулся я, не сводя проницательного взгляда с Лидии. «Но если вы о любимой девушке, то нет. Я решил посвятить свою жизнь закрытию врат, а это довольно опасное дело, сами понимаете. И было бы грубостью и лицемерием с моей стороны, чтобы завести серьезные отношения, создать семью, родить детей, а потом отправиться в очередной поход и не вернуться. Нет, это не по мне. Конечно же, я люблю девушек и женщин, но пока что я свободен, так как не хочу разбивать ничьи сердца». «Ох», — журналистка откинулась на спинку стула и приложила руку к груди. «Должен сказать, весьма соблазнительный». «Это так мило. Никогда бы не подумала, что при столь грубой и тяжелой работе мужчины могут оставаться романтиками». «Могут, поверьте», — кивнул я. «А еще я из рода боярских, так что статус обязывает. К К тому же я планирую вернуть себе доброе имя. Да, конечно же, в будущем я планирую создать семью, чтобы продолжить род. Но сейчас мне необходимо очистить его от той мерзости, что могла на него налипнуть. По вине Романова. Жутко хотелось добавить, но я решил промолчать. «Амбициозно», — хмыкнула Лидия. «Сказала бы я так раньше, если бы не знала, что Максим свершил столько всего меньше, чем за полгода. А ведь некоторые из известных охотников достигли подобного за более длительный срок. Так в чем же твой секрет, Максим?» «Я просто хороший парень», — скромно пожал плечами. «Ну да, ну да», — улыбалась та. Дальнейшие расспросы не затянулись, и уже примерно через час мы закончили. А когда Лида отключила микрофон и вопросительно посмотрела на меня и слегка прищурилась. «Я знаю, что ты работаешь с Елизаветой Бри, это так?» «Да, есть такое», — кивнул я. «Она подруга госпожи Сареевой, с которой я тесно сотрудничаю. Об этом я уже рассказал». «Да-да, я помню», — отмахнулась женщина и тяжело вздохнула. «Вот же сучка, и здесь успела меня обскакать». «Не понял», — я нахмурился. «Ты знакома с Сареевой?» «Что?» Она встрепенулась, но тут же звонко рассмеялась. «А, нет, прости, я не так выразилась. Я Лизи. Видишь ли, мы с ней давние подруги в прошлом. О, а вот и что-то интересное уже от нее». «А ныне соперница», — уточнил я, хотя уже знал ответ. «Да», — печально кивнула женщина. «Сам понимаешь, ей удалось вырваться из этой провинции в Новоимперск, а я...» «Глупо», — заявил я после секундного молчания. «Не поняла», — она удивленно уставилась на меня. «Глупо так думать», — продолжил я. «Поверь, у Лизы жизнь тоже не шоколад. Если вы были настоящими подругами, то я бы советовал созвониться и все обсудить за чашечкой горячего кофе». «Ага, так ты все-таки хочешь кофе?» — усмехнулась Лида. «На самом деле я бы выпил чего-нибудь более интересного и приятного». «Могу предложить белое сухое. Будешь?» «Не откажусь». Мы прошли в соседнюю комнату, которой оказался небольшой кабинет. Лида вежливо усадила меня на черный кожаный диван. Да-да, очень похожий на тот самый. А сама направилась за выпивкой. Как ни странно, бутылка оказалась в небольшом сейфе, что стоял в углу на полу. И чтобы достать, естественно, женщина наклонилась, открыв моему взору все свои прелести. «Наверное, это неправильно», — она выпрямилась и игриво посмотрела на меня. «Чтобы я предлагала это молодому парню, но ты... вроде бы уже давно взрослый. Твоя опекунша не подаст за это на меня в суд?» «Вряд ли», — усмехнулся я, устроившись поудобнее. «У нее сейчас других забот хватает. Да и потом, я сам решаю, как мне жить». «Ой, какие мы взрослые», — сказала та, что любит завалиться ко мне в постели и трахать до изнеможения. «Тише, мой мальчик». «Максим?» Женщина достала пару бокалов и наливала нам вино. «Могу я задать нескромный вопрос?» «Если он останется между нами, то да». «Не переживай, все, что происходит в этом кабинете, в нем же и останется». «Отлично». «Так вот», — Лида подошла ко мне и протянула мой бокал, наполненный чуть выше половины. «Скажи честно, у тебя...» — на мгновение замялась, пожевав губами. «Было что-нибудь с Лизой?» «Ого», — хмыкнул я, удивленно глядя на женщину. «Вот так сразу». «Прости, если говорю глупости». «Нет, все нормально. Просто я не хочу тебе врать». «Ага», — кивнула журналистка, стоя прямо передо мной. «Значит, было». «Допустим», — уклончиво ответил я. «Это как-то влияет на нашу с тобой беседу?» «Может быть», — пробормотала она и отставила свой бокал на стол, после чего вновь повернулась ко мне и принялась истерично расстегивать блузку. «Чертова курица, вечно на шаг впереди меня. Как же я ее ненавижу!» Верхняя одежда полетела на пол, и тогда я увидел прелестную грудь моей собеседницы, отчего в венах забурлила кровь. «Становится все интереснее и интереснее». «Воу!» — я постарался успокоить дамочку, но куда мне, когда своенравные женщины расходятся? «Подожди, я не хотел тебя обидеть или спровоцировать». «Да заткнись ты уже!» — прорычала она, при этом от нее веяло такой жаждой секса, что волна страсти накрыла меня с головой. «Лучше подумай, кто из нас приятнее». С этими словами она опустилась на колени и резко раздвинула мои ноги, при этом ее пальчики ловко расстегнули мою ширинку. «Так-так-так», — пробормотала Пафи, и по голосу я понял, что даже она в некой растерянности. «Знаешь, Максик, кажется, она давно без мужика, потому что я здесь не виновата». «Разве это плохо?» «Не думаю». «Что ж», — выдохнула Лида, накинув на плечи пиджак. «Интервью и правда выдалось экстравагантным». Ее сердце до сих пор бешено стучало. После того, что сейчас произошло в ее кабинете, оно и неудивительно. Я же поправил рубашку и перегладил волосы. «Согласен», — ответил я, хотя и у самого сбилось дыхание. Но надо было держать марку. «Надо бы как-нибудь повторить». «О-о-о!» — азартно протянула женщина, повернувшись ко мне. Облизнулась кончиком языка и хитро улыбнулась. «Я с большим удовольствием, господин Боярский. Вы только приезжайте к нам в гости почаще». «Я постараюсь», — кивнул в ответ я. И только тогда в дверь постучали. «Будто ждали, когда вы закончите», — усмехнулась Пафи. Но что удивительно, она оказалась права, ведь стоило Лиде открыть дверь, как на пороге возникла Тамара с обеспокоенным видом. Но при этом что-то подсказывало мне, что она давно здесь и просто ждала удачного момента. «Господин Боярский», — обратилась ко мне гостья, — «я, как и обещала, приехала за вами. Вы готовы? Впереди долгий путь». «Отлично», — возрековала суккуба. «Значит, нас подвезут и, может быть, немножко поделятся энергией». «Да я только что», — мысленно возмутился я, — «дай мне передохнуть». «Вот в машине и отдохнешь», — смелости велась та, — «а я обещаю не активировать очарование без твоего согласия». «Уже хоть что-то». «Да», — кивнул я Тамаре, отчего женщина улыбнулась, потом повернулся к журналистке. «А вам, госпожа Дубравская, я желаю удачной работы. Искренне надеюсь, что наши пути еще пересекутся». «Ох, а как я надеюсь!» — хищно оскалилась она, отчего даже мне стало не по себе. «Кажется, она на тебя запала. Это плохо или хорошо?» «Время покажет». Мы попрощались, и я направился к выходу. Но как только повернулся к Лиде спиной, почувствовал, как она с силой схватила меня за задницу. При этом послышался тихий женский стон. «Ты опять ее давил?» — удивилась суккуба. «И при этом ничего не сделал. Гениально!»